Нора и Трэвис сидели на полу, перебирали журналы и книги и радовались достигнутому успеху. На них вдруг навалилась усталость, они озадаченно посмотрели друг на друга. «Как ты думаешь, Эйнштейн способен выдумывать всякие истории, как это делают дети?» — спросила Нора тихо. «Не знаю, умеют ли собаки врать, или это чисто человеческие способности?» Трэвис засмеялся над абсурдностью собственного вопроса. «Может ли лось баллотироваться в президенты? Можно ли научить корову петь?» Нора засмеялась ему в тон. «Могут ли утки отбивать чечетку?» Желая подурачиться после интеллектуальных и эмоциональных трудностей, испытанных во время общения с Эйнштейном, Трэвис сказал: «Один раз я видел селезня, отбивающего чечетку». «Ну да». «Да, в Лас-Вегасе». Нора спросила со смехом: «И в каком отеле он давал представление?» «В Цезарь-Паласе. Кроме того, он еще и пел». «Селезень?» «Ага. Знаешь, как его звали?» «Как?» «Сэмми Дэвис Дак младший», — ответил Трэвис, и они рассмеялись. «Он был такой большой звездой, что даже не посчитали нужным указать полностью его имя на афише. Там было написано просто «Сэмми», да?» «Нет, просто «Мл».» Эйнштейн вернулся к ним и, склонив голову на бок, пытался понять, что их так забавляет. Озадаченное выражение на морде ретривера еще больше развеселило Нору и Трэвиса. Обессилев от смеха, они повалились друг на друга. Презрительно фыркнув, пес пошел назад к подоконнику. К моменту, когда затих смех, Трэвис вдруг обнаружил, что обнимает Нору, а ее голова лежит у него на плече, и впервые за время их знакомства между ними существует такой тесный физический контакт. Он выдыхал чистый, свежий запах ее волос и чувствовал жар ее тела. Внезапно ему владело сильное желание обладать ею. И Трэвис понял, как только она поднимет голову с его плеча, он ее поцелует. Через мгновение Нора действительно подняла голову, и Трэвис сделал то, что собирался. Поцеловал ее. И она поцеловала его. В течение первых нескольких секунд Нора как будто не понимала происходящего. В их поцелуе отразилась не страсть, а нечто гораздо более невинное — дружба и нежность друг к другу. Затем ее губы стали мягче, дыхание участилось, и, сжав его руку, она попыталась придвинуться поближе. Пробормотав что-то, Нора вдруг, казалось, очнулась от звука собственного голоса. Все тело ее напряглось, почувствовав в Трэвисе мужчину, и ее красивые глаза широко раскрылись от удивления и страха перед тем, что едва не произошло. В тот же момент Трэвис слегка отпрянул назад, инстинктивно понимая, что нужный момент еще не наступил. После секундной неловкости они выпустили друг друга из объятий и замолчали, не решаясь комментировать внезапную перемену в отношениях. Наконец Нора сказала: «Он все еще у окна». Прижав нос к стеклу, Эйнштейн вглядывался в ночь. «А может, пес прав?» — спросила Нора. «Может, на самом деле из лаборатории убежало что-то такое страшное?» «Если им удалось создать такую умную собаку, как он, значит, они способны вызывать к жизни другие существа. А ведь в тот день там что-то было в лесу». «Но вы так далеко уехали от того места. Вряд ли это существо сможет разыскать ретривера». «Вряд ли», — согласился Трэвис. «Я думаю, Эйнштейн просто не понимает, как далеко мы находимся от леса, где я его обнаружил. В то же время мне кажется, что сотрудники лаборатории усиленно ищут его, и это меня беспокоит. Эйнштейн тоже встревожен, поэтому на людях он притворяется обычным псом, а свои способности демонстрирует только нам с тобой. Он не хочет туда возвращаться». «Если они его найдут?» «Не найдут». «А если найдут, что тогда?» «Я его не отдам», — сказал Трэвис. — «Ни за что».